«Гляди, вольный, а еще не зазнался», — одобрительно заметил Иван Рождественский, который поставил свой трактор возле нашего дома и ждал, когда ему сварят в спорном на авторемонтном заводе поломанную деталь. Иван зашел в дом, где стоял его железный ящичек с висячим замком, и, порывшись в своих пожитках, вернулся с тремя кусками дегтярного мыла. «Вот чего Исаак дал, а положено только начальству. Пора запасы делать. Как начнут доходить западники до Прибалтика, гляди в оба, все сожрут. Помнишь, Петро, в прошлом году на Пионере? Достал я у вольных мыло, только приволок в лагерь, и нет. Раз, другой, потом узнаю. Бандеровцы, гады, слопали, чтоб лепило записал им дизентерию. Ну, народ, был я на Москва-Волге и на пятисотке, но чтобы мыло жрали, нигде не слыхал. Саморубов, правда, было сколько угодно». Примечание автора. Пятисотка – 500-километровая железная дорога Комсомольск-Советская гавань. Иван любил играть. Забивая козла, он кричал, сердился, переживал не меньше, чем в прошлом году на новом «Пионере», когда играл с вольными в карты. Обычно на золото, которого было много на полигонах. Бывало, за вечер он выигрывал или проигрывал по килограмму и больше. Но само золото его мало трогало. Ему было дорого чувство азарта. Дважды у него крали спрятанный на полигоне металл. Даже Рождественский не смел приносить его в большом количестве в лагерь. Верный срок в случае чего. Об этом знали все. Золотом на Дальстрое не любили шутить. У нас стало довольно уютно, насколько это возможно в помещении, где жили люди со сроками до 25 лет. После того, как вслед за телефоном протянули еще и электричество. Вечером к нам приходили Зельдин и бухгалтер, тоже большие охотники до домино. В комнате стоял дикий шум. Я в жизни не видел более страстных игроков. Особенно веселились, когда наступала очередь лезть под стол начальнику или когда он сидел в своей тельняшке при нагане, а на голове красовалось замысловатое сооружение из алюминиевой проволоки, похожее на ветвистые рога. Смеху не было конца. Иногда заглядывали к нам геологи с карабинами за спиной, в шляпах с накомарниками, просили переправить. Бывало и начальство в форменных брюках, хромовых сапогах и кожанках. Когда военные лезли в карман доставать папиросы, можно было увидеть под кителем светло-желтую кобуру. Они поджидали Ивана или его сменщика, садились на трактор и уезжали вверх по ключу. Их сопровождал Зельдин, который лишь в дождливую пору накидывал поверх тельняшки стеганую телогрейку или старый плащ из зеленого брезента. Случалось, он пропадал в лагере целую неделю. Скоро у него появился свой транспорт, крепкий гнедой мерин, который ночью пасся около нашего дома, а в дождь стоял сзади под навесом, который ему смастерил Роланд. Верховье речки в двухлетних командировках домывали старые полигоны начала 40-х годов. Там был когда-то участок «Ударник». Ему дали, как это повелось, название ключа – прииска нечаянного, который располагался в соседней долине. Золото было везде. Вдоль ключа повсюду находили по нескольку знаков на лоток, крошечных блесток, резко выделявшихся желтой краской на фоне темного разжиженного песка. А пробщик набирал в деревянный лоток грунт, опускал его в воду и железным скребком на короткой ручке перемешивал, измельчал содержимое, стараясь тут же отбрасывать большие куски пустой породы. В ловких руках лоток ходил взад-вперед. Легкие камешки выскакивали на поверхность и отправлялись за борт быстрым движением от себя. За этим следовало несколько коротких, будто судорожных движений к себе. И на миг весь лоток погружался в воду, которая смывала невыброшенные камешки. Некоторые шутники при этом напевали «Себе, себе, себе, лоток на себя, начальнику, лоток от себя». Постепенно в лотке оставались только ил и темный мелкий песок. Их осторожно отливали, и на дне, в поперечном долбленном желобке, показывались 3-4 золотые блестки, не больше. При таком содержании не стоило работать. На 16-й километр пришли 2 бульдозера и срезали торфа, толстый верхний пласт земли. Но пески, золотоносный слой под ним, оказались почти пустыми. По долине рыскали зэки-бесконвойники, а пробщики, геологи, старатели-малосрочники, которых позднее перебросили на голубой Тарын. Тарын – приток реки Кюэль-Сиэн. Тогда еще я не знал, что это одно из красивейших мест на Колыме. Тарын был для меня просто очень отдаленным участком в 1,5 или более километров от нас, где, к сожалению, тоже не оказалось металла. Хотя мы не работали на промывке, от нее зависели и наше питание, и условия жизни в ближайшее время, и зачеты. При хороших зачетах можно было освободиться намного раньше срока. Да и кому охота торчать в тайге до Нового года? Но мы безнадежно отставали от плана. Зельдина почти ежедневно ругали по телефону. Иногда сам Никишов, но чаще его жена Гридасова, наша непосредственная начальница. Бывшая официантка из Хабаровска принялась руководить всеми лагерями в Магадане и его окрестностях. Но справедливости ради следует сказать, что вела она себя достаточно терпимо, подчас снисходительно, скандалов не устраивала, и не было случая, чтобы человека зря посадили или наказали по ее распоряжению. Во избежание телефонных оттяжек Зельдин подолгу не возвращался с полигонов. Однако его присутствие на участках не оказывало никакого заметного влияния на добычу металла. Июнь, разгар лета на Колыме, земля в цветах, ночи светлые и теплые, вода в реках спала, скоро начнется сенокос. После завтрака я выхожу из дому, беру палку и проверяю уровень воды. Если удастся выявить в реке брод, у нас будет наполовину меньше работы. Машину будут подкатывать прямо к амбару, а позднее, когда трактор наконец раскатает, а бульдозер разровняет дорогу на участке, грузовики смогут сами добираться до места. Тогда, конечно, отпадет надобность держать нас тут. Выходит, не стоит усердствовать в поисках брода, о котором вслух мечтает Зельдин. Но для порядка я все же проверяю воду. Вдоль берега на нашей стороне довольно мелко, но на стрежне по-прежнему глубокая борозда. Я раздеваюсь и вторично захожу в реку, чтобы обшарить борозду. Да, пока нельзя, но если и дальше будет сухая погода... Только я вошел в комнату, глаза еще не привыкли после солнца к полутьме, как снаружи раздался голос. «Чефир будешь? Тогда тащи воду!» Взяв старый немецкий котелок за ручку, я направился к реке и зачерпнул воды. Она была довольно чистой, поэтому другую мы не пользовались, хотя неподалеку бил родник. Глянув случайно в воду, я оторопел. Через секунду, отбросив котелок, принялся поспешно перебирать мелкий песок на дне и поймал то, что меня так удивило. Сомнений быть не могло. На моей ладони лежал маленький самородок. «Ты там скорее, а ли чефира не надо!» — орал Юра из-за дома, где стояла его печка. «Подожди ты со своим чефиром, я тут самородок нашел!» — крикнул я. «Ну и артист, самородок нашел под ногами!» — послышался голос Исаака. Он только что вернулся с верхних командировок и, конечно же, со своей собакой. Она пулей подлетела к воде, попила и теперь прыгала и крутилась под ногами, отряхиваясь и обдавая нас брызгами. «Держите ее, а то золото уроню!» «Ты не шутишь!» Одним прыжком Исаак оказался возле меня. «Ну-ка, покажи, покажи!» «О, это настоящий самородок, не меньше 7 граммов. Давай Зельдину отнесу. В самом деле здесь нашел. Держи». Он протянул мне пачку сигарет, которая появилась у него в руке внезапно, как у фокусника. Осторожно положил самородок на ладонь и поспешил на вольную половину дома. «Мокка — это наши сигареты», — торжественно заявил латыш Роланд, когда очередь угощаться дошла до него. «Мы пили чефир у дома на свежем воздухе, отдуваясь и всячески подчеркивая удовольствие от горького напитка, заменявшего в лагере спирт. Накануне прибыло 3 машины. Мы всю ночь их разгружали. И утром Зельдин принес нам две пачки чая в виде премии. «Нам эти сигареты в пайке давали», — сказал мне Ролан тихо, с опаской озираясь, хотя никто не обращал на него ни малейшего внимания, и добавил по-немецки: «Когда я служил телохранителем обергруппенфюрера, а до войны чем занимался? Танцевал в Риге в балете». Я с интересом посмотрел на высоченного стройного парня с детским лицом. «И долго пришлось тебе сторожить обергруппенфюрера? 1,5 года, наверное. Трудно было? Ничуть. Одно удовольствие. Я же не один был. Через день дежурили. Успевал даже домой съездить в Даугавпилс. Да на шефа никто не покушался. Чаще в штатском ходили, особенно на вечеринки. Пьешь, танцуешь в смокинге и одним глазом на него. Только раз какой-то шпак, немец, перепил и начал кричать в ресторане. Шеф подал мне знак глазами: «Выкинь, мол». И я его почти незаметно, как нас учили, тяпнул ребром ладони за ухом. Он, понятно, с ног, ну и выволок без шума. Когда шеф уехал, нас в ягд-команду отправили. Вот там мы только и знали, что шарить по лесам. Примечание автора. Ягд-команда – отряд охотников за партизанами, немецкий. Плохие были дела с русскими. Они воевать умели, не считались ни с чем, да и себя не жалели. Раз, помню, залегли они зимой в камышах на маленьком островке посреди озера. Как подойдешь? Кругом голый лед, а они тебя из пулемета. Попробуй их достань с одним МГ да ручными гранатами. Примечание автора. МГ – немецкий пулемет МГ-42. «Если не ликвидируем до темноты, уйдут. Немало наших тогда полегло, пока добили. Конечно, выдавали самый лучший паёк. Много пили, гуляли. 2 раза пришлось возиться с тифозниками. Делали нам уколы от тифа, и мы эти деревни окружали. Все дома жгли, никого живым не выпускали. Паршиво. Вот откуда помню эти мока. «Эй, выходи, кто самородок нашел!» — крикнул начальник под окном, когда мы уже пошли спать. «Покажи, где лежал. Вон там, смотрите, в песке». Он набрал лоток в указанном мною месте и, присев на корточки в мелководье, начал промывать. Работал быстро и ловко, как настоящий опробщик, но бесполезно. После 5-го лотка он с досадой сказал Исааку, который все это время стоял неподвижно рядом, перебрасывая сигарету из одного угла рта в другой и выпуская густые клубы дыма: «Ну, ни единого знака. Видно, кто-то затырил металл и на переправе обронил. Слыхал, звонили вчера со Спорного. Говорят, банда тут поблизости ходит, человека 3 хищников. У них 2 лотка. Это черт с ними и обрез.